И восстали машины из пепла ядерной херни. И тужился терминатор над унитазным бачком. И не понимал он тогда, почему из него не вылазят металлические волосатые личинки, как продукт распада его кованого чугунного кишечного тракта. А ведь все это было от того, что он не принял новое средство от запора, которое называется быстро вылетающая влажная личинка у пса. У пса. Мальчишки и девчонки, а также их родители, вы песни красной песни услышать не хотите ли? Сейчас мы наиграем альбомчик новый свой, и вы поешь, сейчас услышите угарный наш забой. Забой. В альбом мы наиграли, все песни не хреновые. Я думаю, понравятся вам эти темы новые. Их пели мы в угарном кошмарном коматозе. При этом я стояла в хорошей клёвой позе. Мне Павлик засандалил, и дед помог получше. И даже переводчик решил промассажировать ей гланды через уши, чтобы ей получше пелось. Вот. Ой. Забой. Ой. Забой. Вот.